Глава 6. Ведьма в 9-м поколении. Вот уже 15 минут мы с подружкой обнимаемся с беленой печкой. Она с одного угла, я с другого. Греемся. По телу медленно растекается тепло. Глаза мои закрываются, и я практически забыла, зачем мы сюда приехали и что делаем в этом прекрасном, уютном и чужом доме. Где-то за стеной шебуршит хозяйка, та самая женщина, что встретила нас у ворот. Она представилась Маргаритой и велела обождать, пока Марьяна к нам выйдет. У нее сеанс. Где проходит этот сеанс и что он из себя представляет, я так и не поняла. Мне вообще показалось, что дом состоит из сенок и двух комнат, одна из которых занимает большую часть строения и является кухней, где, собственно, и стоит огромная русская печка, в которой радостно и приветливо трещат дрова. А еще здесь круглый стол, застеленный белой скатертью, кровать с 5 подушками друг на друге и те самые 3 окна, что смотрят на улицу. На полу цветные самотканные дорожки. А вторая комната находится справа от входа и отгорожена простыми занавесками в цветочек. Я как будто в прошлое попала. Ну, знаешь, как в учебнике по истории. Оценила убранство Яна. Надеюсь, оно того стоит. Закрыв глаза и прижавшись щекой и грудью к теплому кирпичу, шепчу разомлевшей Янке, имея в виду нашу поездку. Как представлю, что нам еще обратно топать и ехать. Можно я тут останусь? Жалобно ноет она. Ну что, девы, отогрелись? Позади раздался голос Маргариты. Открываю глаза, кошусь назад. Маргарита стоит, уперев руки в бока. На ней абсолютно черное платье-балахон до самого пола. На груди, на черном шнурке, висит круглый металлический кулон в виде пентаграммы. А в ушах крупные серьги-кресты, которых, я уверена, на ней не было, когда она впускала нас в этот дом. Глаза подведены жирной черной линией, и губы накрашены тоже черной помадой. Жуткое зрелище, скажу я вам. Но одновременно с этим вид Маргариты завораживает. Она будто только что вернулась с передачи «Экстрасенсы». И, судя по блеску в глазах, победителем сезона. «Да, уже лучше». Искренне благодарю женщину. «Спасибо огромное. А Марьяна скоро придет? Нам на обратный автобус еще надо успеть». «Пришла я уже!» «Это вы?» Перевожу взгляд на Яну. Она тоже в шоке. «Но нам сказали, Марьяна – бабушка!» «Деточка, мне 120 лет!» Усмехается Маргарита Марьяна. «Я уже давно пра-пра-пра-бабушка!» «Шутите?» Расползаются мои губы в неверящей улыбке. «Кто-то решил нас разыграть?» Уж не тот ли дед, что выманил у нас 1000 в сговоре с этой женщиной? А нужная нам бабушка вообще живет не здесь. И табличку с названием улицы, и номером дома могли специально организовать. У вас есть эликсир молодости или молодильные яблочки? Спрашиваю учтиво, а сама думаю, как бы отсюда по-быстренькому убраться и Яну прихватить. Она зачарованно хлопает ресницами. «Секреты не выдаю, но помогать помогаю. Так что привело вас ко мне?» «Нам бы зелье приворотное!» – оживилась моя подруга. «Говорят, вы можете». «Кому конкретно надо?» «Ей!» – указывает на меня Яна. «То есть Арсению Матвееву, в которого она влюблена?» «Сама говори!» – приказывает «Пра-пра-пра!» И взгляд такой насквозь. Мне нужно приворотное зелье. Люблю парня, а он меня не замечает. Идем. Женщина, язык не поворачивается назвать ее бабкой, взмахивает рукой, приглашая за собой. А ты, обращается к Яне, тут жди. Иду за Марьяной. В комнату, что спряталась за занавесками в цветочек. И сразу, будто в старческой избушке оказалась. Той самой, что как в сказках у бабы-яги. Даже как будто пол подрагивает на курьих ножках. Ну, я это все списываю на подмороженный мозг и разыгравшуюся фантазию. Бегло осматриваюсь. Стены темные, из круглого бруса. Какие-то веники на гвоздях висят. Посреди комнаты стоит круглый стол с черной скатертью. А на столе – канделябр с зажженными и наполовину оплавленными свечками. От их света по стенам пляшут причудливые тени. Пахнет сеном и парафином. Страшно мне. Оглядываюсь назад и проема не вижу. Ни окон, ни дверей тут. Ни входа, ни выхода. «Замуровали демоны!» Проснулся в моем мозгу фрагмент из известной кинокомедии. Вот только мне не до смеха. «Садись сюда!» Марьяна указывает на стул. Сама садится напротив. В бликах свечей лицо хозяйки кажется оплывшим, что те свечки старым и морщинистым. «Бабка! Не дать, не взять!» На 120 лет не тянет, а вот лет на 80-85. Берет в руки колоду карт Таро. Раскладывает на черной скатерти несколько штук перед собой. Поглядывает на меня, прежде чем вытащить следующую. Робко улыбаюсь, встречаясь с ней глазами, а сама обмираю от страха. Сердце подскочило к горлу и бьется там оглушающе громко. Раньше не приходилось общаться ни с колдуньями, ни с гадалками. Один раз только цыганка в парке зубы заговорила, деньги выманила, и то не все. Битву экстрасенсов тоже ни разу не смотрела. Не верю в правдоподобность. Так, постановочное шоу с актерами, не более. То, что происходит сейчас, не поддается логике. «Значит, любишь?» Женщина вонзила в меня черный взгляд, от которого захотелось поежиться или еще лучше спрятаться. Но я помню, что мне от нее нужна помощь, и вроде бы она не отказывает пока. «Люблю», — подтверждаю дрожащим голосом. «За что?» «Разве за что-то любят?» В изумлении таращусь в ответ. «Конечно! Что в нем такого особенного, ради чего ты здесь?» Так говорит, будто взамен потребует как минимум голос, как в сказке про русалочку. «Он красивый очень, и умный, и красивый». «Ни одной юбки не пропустил», — продолжает за меня Марьяна. «Каждый день новая». «Я не говорила, что Арсений бабник. Это она второго видела?» «А мне не надо говорить». Словно прочитав мои мысли, бабка впилась в меня черным взглядом. «Я и так все знаю». Ткнула длинным сморщенным пальцем в карточку. «И про тебя, и про твоего Арсения». В голове сумбур. Мысли отплясывают в таком же пьяном темпе, как эти свечи в канделябре. Ничего не пила, не ела, а перед глазами все плывет, точь в точь, как после той шипучки, что мы с девчонками совсем недавно пили. Ничего не вижу, кроме черных сверкающих глаз и таких же вымазанных сажей шевелящихся губ. «Вы поможете мне?» С надеждой вглядываюсь в лицо колдуньи. «Зелье я тебе могу дать, только вот не пожалеешь ли?» «Нет!» — поспешно выкрикиваю. «Ни за что!» «Ну, будь по-твоему. Вижу, девка ты хорошая. Помогу тебе». Марьяна сунула руку в карман своего одеяния. Затем протянула ее мне, раскрыв ладонь. На ней пузырек из темного непрозрачного стекла. «В этом флаконе твое счастье. Выпьет паренек, взглянет на тебя и влюбится так, что захочешь, не отвяжется». «Не захочу!» С благоговением беру в руки драгоценный сосуд. «А оно правда подействует?» «Деточка», — обиделась Марьяна, — «я ведьма в 9-м поколении, а сечек еще ни разу не было». В подтверждение ее слов свечи пыхнули ярче. Или это у меня перед глазами молния сверкнула. И все погасло.